Глава 12. Рита. «Ну и чего ты так боялась, дурында? Все вроде прошло неплохо. Или мне так казалось?» Из дома Мирона я выпорхнула потерянная, с испуганным взглядом и подпрыгивающим сердцем в груди. Прижала влажные ладошки к губам, боясь оглянуться назад. Боже, поверить не могла, что я это сделала. Даже не знаю, что меня больше потрясло. Согласие на эту авантюру или знакомство с хозяином дома. Не так я представляла себе деда Мирона. Но, надо признаться, он оказался весьма милым старичком. По крайней мере, вопросами не забрасывал. Просто ехидно улыбался. Единственное, мне чертовски было стыдно за сцену, которую он увидел, когда вошел в комнату Селезнева. Тоже мне, сама доброта. Зачем только решила укрыть пледом этого наглого увольня, который захрапел уже через 10 минут? «А вы кто?» Первый вопрос, что прилетел мне от презентабельного вида пожилого мужчины. Опешил на миг, подавила слюной и всячески пыталась не кашлять. Оттого, кажется, покраснела, как переспелый помидор. «Вот засада-то!» «Я?» — ткнула пальцем себя в грудь, пытаясь выиграть время, чтобы сформулировать ответ. «Однокурсница Мирона. Первая, что ляпнула». «Да?» — хмыкнул он, задумавшись. «А у меня перед глазами предстали картины, как Мирона отчисляет из универа, потому как на это все я не подписывалась». «Внук говорил, что к нему придет репетитор». «Все верно», — проблеяла, боясь сделать лишний вдох. «Так и есть. Я репетитор Мирона. Меня зовут Рита». «Рита», — расплылся в улыбке седовласый мужчина. «Как мою первую любовь. Надо же. Приятно познакомиться. Александр Иванович». Потом он мне предложил выпить кофе с пирожными. Но я под каким-то тупым предлогом предпочла удрать. Пусть Мирон сам разбирается со своими родственниками. Мне своих-то хватало с лихвой. Не знаю, о чем подумал его дедушка, но лучезарный взгляд, добрая улыбка не сходили с его лица все время, пока мы беседовали в гостиной. Я еще так поразилась, что Селезнев совершенно не похож на этого милого человека. Надо же, природа умела удивлять. У такого приятного деда такой заносчивый внук. Тряхнула головой, стоя под каплями дождя. Посмотрел на окна нашей квартиры, и на душе стало грустно. Я так мечтала, чтобы Дашка увидела лучшую жизнь, чтобы бабуля жила в условиях более уютных, чем сейчас. Конечно, связавшись с Мироном, я рассчитывала подзаработать. Да и дед его сделал мне интересное предложение. Только в голове пока никак не укладывалось. Похоже, я попала. Причем капитально. С душой. «Ритка!» Высунувшись в окно по пояс, погрозил мне бабуля скалкой. «Марш домой! Простудишься!» Кажется, кто-то сегодня был не в духе. Я только голову в плечи втянула, обнаружив пальцем в кармане куртки дыру. Вот и жизнь у меня такая. Только нащупаешь дно. Как оказывалось, есть куда еще падать. Перешагивая через ступеньку, быстренько поднялась на наш этаж. С кухни тянула сдобой. И я жадно вдохнула этот аромат. Как же давно бабушка ничего не пекла. Кстати, что у нас праздник сегодня? «Ба!» — загласила я, стоя в коридоре. «Что случилось?» «Артемка завтра придет. Забыла?» — шикнул Дашка, на мгновение показавшись из комнаты. Бабуля заставила убирать, раскладывать вещи по полочкам и молчать в тряпочку. «Почему?» Тоже перейдя на шепот, пробурчала я. «Жених видный. Вдруг спугну?» — насупилась Дашка, явно не соглашаясь на бабулины просьбы. «Я завтра не могу», — запротестовала, вспоминая, что снова занятие с Мироном. «У меня волонтерство». «Волонтерство?» — уперла бабуля руки в бока. «Кому ты там помогаешь? Амурским тиграм или африканским тушканчиком?» «Черт! Ну вот чего она? Как соврать-то ей, глядя в глаза теперь?» «Карликовым козлам!» — выпалила Дашка, не позволяя мне придумать отговорку. «Чего?» — в один голос пропели мы с бабушкой. Только та, от удивления, а я от шока больше. «Козлам, — говорю, — повторила сестрица. По телеку сюжет показывали». Начала она, но в следующую секунду взмахнула рукой и скрылась в комнате. «Ну ладно, козлам, так козлам. В принципе, недалеко она от истины. Мирон? То еще животное». «Ничего не знаю», — заворчала бабуля. «Сначала Артем, потом ваша рогатая скотина. Тебе надо думать о замужестве». «Ба, мы уже обсуждали», — закатила я глаза. «Сначала университет. Одно другому не помешает». «Да?» — изумилась я. «Ну-ка, напомни, а почему ты развелась с первым мужем? Как его там звали, кстати?» «Неважно», — отвернулась она, перекинув кухонное полотенце через плечо. «Запамятовала уже». «Ага, конечно. Помнится, тебя тоже родители выдали пораньше, и ничем хорошим не закончилось. Но я не виновата, что Шурик был одним из ваших этих», — шикнула она на меня. «Отложишь дела и встретишь Артема при параде. Мы не в том положении, чтобы нос воротить сейчас. А если мне нравится другой? Пошла я с козырей, блефуй на деле». «Нравится?» — фыркнула бабушка. «Это Васька, что ли? Очкарик смешной». «Ну, на вкус и цвет, как говорится. Если не желаешь идти из Артема, что ж, приводи своего ухажера. Посмотрим». «Прекрасно. Осталось найти этого бедолагу. Васька не самый паршивый вариант. Другое дело, согласится ли он мне подыграть. Замуж я отчаянно не желала, потому остаток вечера провела за мыслями. Мне срочно требовался парень, и после многочасовых раздумий в финал вышли три кандидатуры.